Среди длинных рек, среди пыльных книг, человек-песок ко всему привык, но язык его вспоминает сдвиг, подвиг, выцветший черновик, поздний запах моря, родной порог, известняк, что не сохранил отпечатков окаменевших строк, старомодных рыжих чернил. Где, в какой Элладе, где смерти нет, обрывает ландыш его душа и глядит младенцем на дальний свет из прохладного шалаша. Выползает зверь из вечерних нор, пастушонок молча плетет венок, и ведут созвездия первый спор, кто волчонок, а кто щенок. И пока над крышей визжит Норд-Ост, человечьи очи глотают тьму, в неурочный час сочинитель звезд тихо бодрствует, потому что влачит его океан, влечет, обольщает, звенит, течет, и живой земли голубой волчок колыбельную песню поет.